Часть вторая. Из новых сказаний. 12. Рождение деда. Мой дед, как мне удалось вычислить, сопоставляя разного рода данные и события, родился около 1868 года. И родителями его, соответственно, были Млатангин и Каргинау, коренные ойленцы, обитатели Зеранги, стоявшие в срединной части селения. Эта Зеранга дожила до моего детства. В начале 50-х 20 века, когда моих земляков переселяли в деревянные дома, она была снесена вместе с другими древними хижинами, в которых тогдашнему советскому человеку не положено было обитать. В последний раз я видел нашу родовую ярангу, точнее ее изображение, в музее города Нома в 1978 году, во время моего первого американского путешествия. Фотограф снимал панораму Ойлена, имея на первом плане наше родовое гнездо. Я снял копию с этой фотографии, и она хранится в моем архиве. В этой яранге и появился на свет мой дед. При его рождении были соблюдены все обычаи, приличествующие появлению человека, на которого возлагались большие надежды. Это всегда так. Если рождается человек, а тем более мужчина, родители надеются, что он воплотит все те думы и чаяния, которые сами хотели бы исполнить, но по каким-то причинам этого им не удалось сделать. Новорожденному обрезали пупок с помощью лезвия из вулканического стекла. Обсидиана, привезенного с Корякской земли много лет назад. Этот обломок дымчатого камня служил роду уже на протяжении многих поколений и хранился в специальном, высохшем от времени и старости, мешке из нерпичьей кожи. Новорожденного вынесли на волю, и, несмотря на его истошный крик «Дед, ты немлен!», тщательно обтер его снегом. Только после этого ребенка завернули в заранее приготовленные пыжики и положили к матери. Мальчик недолго искал грудь и, найдя, крепко ухватил ее губами и маленькими ручонками. «Цепкий!» Задумчиво проговорил Тенемлен, глядя на своего внука. Он уже думал о будущем нового человека. Жизнь его определенно будет отлична от той, которую прожил Тенемлен. Со всех сторон на Чукотскую землю, в размеренную, веками устоявшуюся жизнь, вторгается чужое. Тангитаны, поначалу названные волосоротами, наводнили тундру и окружающие воды. Они роются в песчаных отмелях в поисках драгоценного денежного металла, неистово бьют китов. Но самое печальное и тревожное — вторгаются в жизнь местного населения с помощью злой веселящей воды, жадные до пушнины, до моржовых бивней и китового уса. Тангитаны выменивают все, за недолгое удовольствие и забвение, которое доставляет глоток коварного напитка. Если у человека нет пушнины, моржовых бивней и китового уса, он отдает на потеху тангетанам своих жен и дочерей. Беспокойство за будущее стало главным содержанием мучительных размышлений Тынымлена. Как уберечься, уйти от тлетворного и дурного влияния тангетанов? Если олены еще могли откочевать в недоступные глубины чукотской тундры, то анкалинам приморским просто некуда деться. За галечной косой у олена на неведомом и бесконечном пространстве простирался ледовитый океан. Может быть, где-то там, вдали, есть необитаемые острова, куда по весне устремлялись перелетные птицы. Но как добраться до них? Да и как покинуть родную землю, где лежат кости предков? Значит, надо научиться жить в новых условиях, в новых временах. Нужен новый человек, человек, который своим личным примером указал бы людям путь в будущее, показал пагубность приятия без оглядки и критического отношения того, что пришло вместе с тангетанами. Сложность состояла в том, что практически ойленцы жили, как кому вздумается. Никто не стоял над кем-то, никто никем не командовал. Разумеется, существовали негласные правила совместной жизни. Правила нигде не записаны, но ненавязчиво передаваемы из уст в уста. Они состояли из понятных каждому, простых, казалось, очевидных истин. Нельзя убивать и унижать человека. Чужая жена неприкосновенна. Свобода — это готовность поступиться ею для своего соседа. Собственность почиталась неотъемлемой. Воров попросту изгоняли из селения. Обычно, застигнутый в совершении преступления, сам добровольно отправлялся в изгнание, стараясь убраться подальше. Никому не приходило в голову взять чужое копье, охотничье снаряжение, одежду, чужих собак или нарту. Без особой нужды люди не ходили из ярангу в ярангу. Если тебя не спрашивают, нечего лезть со своими советами. Конечно, были вещи, которые требовали совместного обсуждения и общего решения. Это делали наиболее уважаемые члены ойленского общества. К ним принадлежали собственники охотничьих байдар, умелые и удачливые охотники и, разумеется, шаманы. Шаман в ойлене внешне ничем не отличался от других его жителей, и занимался он тем же, что и его земляки. Ходил на охоту, греб на байдаре, бросал гарпун, чинил клигран. Но вместе с тем он лечил людей, собак, предсказывал погоду, провожал человека в путешествие его в мир ушедших, встречал новорожденного. Его совет в наречении имени был часто решающим. Да, внешне Калянтагроу ничем не отличался от других, но все понимали, что нет человека в Уэлении столь опытного и мудрого. Он знал все, что нужно для жизни, а если в чем-то сомневался, именно ему принадлежало право обращения к высшим силам, многочисленным духам, ведающим разными направлениями человеческой жизни. Он обладал необыкновенной физической силой и выносливостью. Ему был неведом страх. Вдобавок ко всему, он прекрасно пел, сочинял песни и танцы, часто смешные, едкие, направленные на исправление склонных к порокам людей. Сила морального авторитета Калянтагру была такая, что всеми негласно было признано его верховенство в Уэлении. Хотя он не был богат, у него даже не было собственной байдары, и он в летний сезон присоединялся к команде Тынымлена, становясь простым участником охотничьего промысла. В день наречения имени новорожденному Калянтагру облачился в особый, редко надеваемый длинный балахон из оленьей замши. По случаю торжества еще Тагина выгнали собак и зажгли в остывшем кострище несколько высушенных кусков древесной коры. С вершины шатра свешивался на тонкой ременной бечевке священный амулет, распростертые крылья. Каргинау держала новорожденного на коленях и кормила грудью. Счастливый отец сидел на китовом позвонке и раскуривал трубку. Тынавана готовила праздничное угощение, толкла в каменной ступе свежий тюленей жир, а дед расколачивал нерпичу печенку. «Ты уже выбрал имя?» — спросил Калянтагру Тынымлена. «Я бы хотел, чтобы смысл имени в нашем роду продолжился в имени новорожденного», — ответил Тынымлен. «Родители согласны?» Калянтагру повернулся к Млатангину и Каргинау. «Мы согласны», — ответил отец. Калянтагру прикрыл глаза. Некоторое время он сидел неподвижно, погруженный в себя. Длинные седые волосы, уже поредевшие, достигали его плеч, смешивая с росомашьим мехом. Все почтительно молчали. Лишь в костре потрескивал огонь, да громко чмокал ребенок. «Все мы, уэленцы, ведем родословную от нашего общего предка Реукита, потомком которого был Эрмен, приведший наш народ на Уэленскую галечную косу», — начал Калянтагру. «Потом родился Млемыкым, сломавший стрелу враждебности между нашим народом и нувуканскими айваналинами. Благодаря этому мы теперь являемся родственниками. Потом был Млерынын, ставший Млакараном. Он добыл для нашего народа оленей и научил вести оленное кочевое хозяйство. Случалось, что связь обрывалась. Теперь уже никто не может сказать, почему. Пока не был рожден человек, взявший имя своего предка Млемыкыма. При его жизни произошла первая встреча с волосоротами, которых мы сегодня называем тангитанами. Наш героический земляк Кунлелю, чья память запечатлена в героических сказаниях, иногда назывался Мэкэмом, что указывало на кровное родство с нашим родом. Он храбро воевал с тангитанами и отстоял независимость нашей веры и наших обычаев от веры тангитанской. Твой дед Тенемлен, высоко намечтимый Млерынтен, первым из нашего селения, побывал на анюйском торжеще русских тангитанов. Молодой отец Млатангин, названный в честь твоего русского друга Гаврила Сарычева, стал отцом новорожденного. Калянтагро умолк, он взял ребенка. Мальчик недовольно сморщил личико, энергично подвигал губами в поисках неожиданно исчезнувшего источника сладкого теплого молока и заревел. «Мне нравится твой голос», — с улыбкой произнес Калянтагро. Достав из костра уголек, он провел на лбу плачущего ребенка черную жирную линию и совсем тихо произнес: «Я нарекаю тебя Млеткиным. Надеюсь, что ты достойно пронесешь глубинное значение твоего имени в будущую жизнь. Будешь служить людям, Млеткин. На сломе времени. Вот что означало имя моего деда. Распростертые крылья заметно качнулись в сторону новорожденного. Ребенок неожиданно замолчал, словно отзываясь и прислушиваясь к своему имени. Он больше не плакал. Калянтагро отдал ребенка молодой матери, и мальчик снова принялся сосредоточенно сосать грудь. На этом обряд наречения новорожденного закончился. Он был прост, немногословен, но значителен. Тынована поставила на низкий столик длинное деревянное семейное блюдо кэмэны и осторожно выложила на него куски вареного оленьего мяса. Вымененная осенью на тюленде и лактачьей коже, моржовый и нерпичий жир, ремни, идгельген, оно хранилось для особо торжественных случаев. Его использовали также для жертвоприношений, особенно жир, который легко мазался на узкие щели ртов деревянных идолов. Млатангин сидел, погруженный в мысли. Он думал о том, каким вырастет его сын Млеткин. Конечно, прежде всего, он будет прекрасным охотником, не только удачливым, но выносливым и сильным, ибо удача приходит только к тем, кто встает на рассвете, не нежится долго на мягкой оленьей постели, не отягощает желудок жирной тяжелой пищи. Глядя на Калянтагро и своего отца, вспоминая перечисленных шаманом предков, он думал о протяженности жизни, которая отсюда, с той точки, которую определял новый человек их рода, Млеткин, простиралась в седой туман прошлого, туда, где в тени ушедших шла своя неведомая жизнь. Те люди, которых назвал Калянтагро, не исчезли в полное небытие. Они продолжали свою деятельность в другом мире –